Глава 17. Второй фронт. Из всех великих держав, участвовавших в мировой войне, только в России существовала уникальная общественная ситуация. В период жестокого военного противостояния здесь не было принято драконовских мер против общественных сил и настроений, критикующих и даже шельмующих действия высших военных и государственных властей. Дело было, конечно же, не в том, цари, высшие сановники империи не осознавали недопустимость подобных нападок в военное время. Просто здесь философия власти была во многом иной, чем, скажем, в Германии или во Франции. Нравственная чистота и искренность государя Николая II исключали возможность применения беспощадных мер принуждения к тем, кто позволял себе адресовать должностным лицам не только отдельные выпады, но и потоки измышлений. Императору и вообразить было невозможно, что в столь тяжелый период люди могут руководствоваться не благом страны, а мелкими корыстными политическими или финансовыми интересами. Но, увы, это было именно так. Общественность не только не собиралась помогать власти, но и делала все для ее ослабления. В конце весны и летом 1915 года фактически возник новый внутренний фронт, сражения на котором уже не прекращались до самого падения монархии. Борьба на этом фронте требовала неимоверных усилий. Внутренний противник был порой трудноразличим. На его стороне нередко выступали влиятельные фигуры, постоянно говорившие о спасении России. Однако своими дискредитациями должностных лиц различного уровня способствовали ослаблению моральной силы страны и армии. Конечно, это не была некая пятая колонна, инспирированная за границей. За исключением большевиков-ленинцев, ни одна политическая партия или группа не являлась содержанкой враждебных России стран. Национально-государственная безответственность и краснобайство правили бал на самоубийственной ярмарке тщеславия всей этой российской общественности. Вместе с тем действовали и тайные властененавистники, например, масоны, о тлетворном влиянии которых на ход русской истории было столько сказано и написано. Они, безусловно, являлись непримиримыми врагами царской власти и православия. Все это бесспорно, а к числу вольных каменщиков принадлежали даже некоторые родственники царя, великий князь Николай Михайлович. Справка. Николай Михайлович. Годы жизни 1859-1919. Великий князь, внук Николая I, старший сын великого князя Михаила Николаевича и великой княгини Ольги Федоровны. Генерал-адъютант, генерал от инфантерии, командующий Кавказской гренадерской дивизии с 1897 года. Историк, энтомолог, председатель Императорского русского исторического общества и Императорского русского географического общества. Расстрелян в Петропавловской крепости. Признавая эту очевидность, следует признать и другую. Никакого сколько-нибудь влиятельного масонского общественного движения в России никогда не имелось. Во всяком случае, убедительных доказательств обратного никто так и не привел. Даже применительно к декабристам, практически все лидеры которых прошли масонскую школу, говорить о масонском импульсе следует с большой осторожностью. Декабристы желали свержения царской власти не потому, что, начитавшись Дидро, Вольтера и Руссо, полюбили свободу и решили во имя нее уничтожить династию, а потому что являлись по своему душевному складу неправославными. Не масонство тому стало виной, а пресловутая Петровская Голландия, рождавшая поколение русских, уже не чувствовавших и не понимавших глубокую духовную первооснову русской истории и русского государства. Великие русские святые и апокалиптики Серафим Саровский, Феофан Затворник, митрополит Филарет Московский, Федор Достоевский, Константин Леонтьев, Иоанн Кронштадтский задолго до наступления последнего часа России предощущали и предсказывали грядущую катастрофу. Они видели причину ее в отходе людей от Бога и его церкви. Никто из них не говорил ни о каких масонах и прочих руссоненавистниках, как о могильщиках Руси-России. Масонство произрастало там, где крепость веры увядала, а потому враждебные России инспирации и могли приносить ядовитые плоды. Потеряв национальную духовную опору, многие люди бежали, не зная куда, желали того, не зная чего, и в этом алкании небытия становились жертвами беспочвенных иллюзий и почитателями глиняных башков. Что же касается последнего периода существования монархии, то здесь ситуация в своей безысходности была настолько трагической, что сводить ее на уровень заговора значит путать жанры, духовную трагедию заменять и подменять политическим фарсом. Бороться с царем, с его министрами и генералами во имя какого-то другого царя и других министров могли лишь те, для кого базовый принцип православного мироустроения не имел определяющего значения. Царь – устроение Божие. Таинство царского миропомазания этот христианский канон и подтверждало, и закрепляло. Так было во Втором Риме, Константинополе, в империи Константина, Византии, так было и в Руси, России. Примечание. Жители империи Константина и не подозревали, что живут в Византии. Это имя присвоили империи католические противники. Греческие, византийские историки неизменно называли своих соплеменников римлянами, ромеями, а римлян – итальянцами или латинянами. Они порой использовали термин «Византия», но лишь как древнее обозначение своей столицы, на месте которой до Константина Великого располагался греческий город Византий. Власть в России до самого конца следовала непререкаемой христианско-царской традиции. В этом смысле она осталась единственным и последним мировым бастионом государственно-христианского благочестия. Но влияние просвещенной, безрелигиозной Европы сказывалось на всем строе духовной жизни России. Власть же оставалась преданной своему царско-имперскому заданию и предназначению. Император Николай II и Александра Федоровна являли в новейшей истории такой пример христопреданности, аналога которому не существовало. Но вместе с тем, те сегменты и элементы общественной среды, которые составляли монархический истеблишмент, во многом уже выступали носителями деформированных монархических представлений. Царь теперь для многих не являлся уже фигурой сакрально осененной. По расхожим либеральным представлениям, имевшим чрезвычайную востребованность в кругах образованного общества, это лишь правитель, наделенный чрезмерными властными прерогативами. А потому и можно было бесконечно рассуждать о том, чем он хорош, но главным образом, чем он плох. В последний период царской России это излюбленнейшая тема среди тех, кто называл себя монархистами. Людей без лести, страха и рассуждения, преданных монарху, а следовательно и исторической России, становилось в высшем обществе все меньше и меньше. Дехристианизация неизбежно вела и к десакрализации царского института и личности царя. Здесь был сокрыт корень всех страстных поношений и дискредитаций, обрушившихся на вершину властной пирамиды в эпоху Николая II. Любое решение верховной власти теперь не только встречалось с непониманием, но и с осуждением. Буквально любое. Признаки возникновения антицарского фронта стали заметны задолго до того, как Россия вступила в военное противостояние с Германией и ее сателлитами. Однако только в годы войны разрозненные настроения слились в единый порыв, который можно обозначить словом-кличем «Долой!». Военный министр – взяточник и предатель. Министр внутренних дел – тупица и сифилитик. Один премьер-министр – развалина и маразматик. Другой – агент Германии. Такие и тому подобные безответственные заявления делали представители общественности не только в своих кабинетах, но и с трибуны Государственной Думы. Размышления о никчемности должностных лиц регулярно появлялись на страницах распространенных газет. В любой из воюющих стран нечто подобное привело бы к общественному скандалу, а бездоказательные выпады были бы квалифицированы как пособничество врагу, а клеветника могли даже и расстрелять. В России же не расстреливали за политические преступления, а потому лгали и лгали до изнеможения, и своими инсинуациями развращали и простую народную массу, и солдат, и офицеров, которые вдруг могли узнать из газет или рассказов, что министры помогают Вильгельму, а потому мы и победить не можем. Некоторые даже уверенно говорили, что царица в том якобы замешана. В России клеветники становились общественными героями. Среди них были те, кто приносил клятву перед Богом на верность царю, но не верил ни его словам, ни его делам. Родзянко, который на всех углах голосил о засилье Распутина, Гучков, уверенно распространявший ложь о том, что военный министр Сухомлинов – предатель, имелись и другие герои калибром помельче. Дальше всех в клеветническом непотребстве пошел лидер крупнейшей либеральной партии, конституционно-демократической, Павел Николаевич Милюков. Выступая на сессии Думы 1 ноября 1916 года, европеец, a gentleman, произнес патетическую речь, где разоблачал всех и вся, умудрившись при этом не сказать ни слова правды. Самое отвратительное, что Милюков впервые публично связал имя государыни с деятельностью врагов России. Разговор о внутриполитической ситуации в России уместно проиллюстрировать этим просто вопиющим примером преступного политического фанфаронства. Милюков не только один из героев того безумного времени. Он и диагноз его. До сих пор различные течения западоцентричной историографии чтят его как одного из самых именитых русских либералов. Он для них все еще апостол либерализма. Между тем, вся его скандальная и шумная политическая карьера – каталог провалов, отречений и предательств. В этом смысле он действительно апостол для всех русофобских сил. Речь Милюкова 1 ноября 1916 года – экстракт политического мировоззрения общественных кругов, который в августе 1915 года объединил прогрессивный блок. Лидером его являлся как раз Павел Николаевич Милюков, из речи которого следовало, что вся эта публика находилась в состоянии, близком к безумию. Они видели то, чего не было на самом деле. Они собирались делать то, чего в условиях войны никоим образом делать было нельзя. Везде, во всех странах, подобное считалось бы той самой изменой, в которой лидер кадетов под восторженные крики и аплодисменты значительной части зала Таврического дворца обвинил правительство, а фактически царя.